Фаталист. Фаина. Продолжение. «Вы нынче умрете», — сказал я ему. Он быстро обернулся, но отвечал медленно и спокойно. «Может быть, да, может быть и нет». Он ожидал услышать с порога про кольцо, но Фаина была весела, неожиданно ласкова и приветлива, и он удивлялся. Пусть он немного подождет на лестнице, она быстренько оденется, и они пойдут гулять. Он ждал. И тут же появилась Фаина, и на ней не было лица. «Что с тобой?» – воскликнул Лёва, чувствуя, какой он бездарный актер. Через минуту он уже раскаивался в содеянном. Никогда еще не видел он Фаину в таком неподдельном горе. Его любящее сердце обливалось кровью. С радостью вернул бы он сейчас ей кольцо и утешил, но все в нем сжималось от страха, лишь представлял он себе это свое признание. Фаина его прогонит сразу же и никогда, никогда больше не увидит он ее. «Хорошо, но не плачь же, я куплю тебе другое», — говорил он, как в сказке. «Не простое, а золотое. Может, не такое дорогое, но это будет мое кольцо. Тебе ведь дорого само кольцо, а не то, что оно от него», — спрашивал он с испугом и надеждой, уже умиляясь возможному счастью. «Его кольцо, его тогда навсегда и Фаина». «Конечно же, само кольцо. При чем тут что от него?» — очень прямо сказала Фаина. «Ну тогда будет, будет тебе кольцо», — с восторгом сжимая ее суховатые руки, говорил Лёва, почти плача. «Только не расстраивайся, только не плачь». Фаина вдруг очень быстро успокоилась. «Правда, значит, ты купишь?» «Правда, правда», — говорил Лёва, чувствуя, что вместе с ней успокаивается и сам, и даже огорчаясь, что она так быстро успокоилась. «Ну что ж, продам это и куплю другое», — почти равнодушно уже думал он, раз уж так. «Ты знаешь, — говорил Фаина, — можно купить кольцо сравнительно дешево, за 200, даже за 150 рублей, если поискать. И тогда уж мы будем обвенчаны», — сказала она, поцеловала его нежно, как она это умела. Лёва опять растаял и остался ждать, пока она соберется. «Ну что ж, — рассуждал он, — продам это, куплю другое, дешевле, у меня еще останется, мы сможем раза два сходить в ресторан». Не два, а три, опять сухо, как в арифмометре прохрустнуло в его голове. «Какая разница? А то, что я ей куплю кольцо, так это мне еще вознаградится», — так ужасно он думал. «Поймет, наконец, как я ее люблю. Знает же, как трудно мне достать денег». В скупочном пункте приемщик повертел в руках кольцо и сказал: «50 рублей». «Нет, 500!» — чуть не закричал Лева. «Нет, не может быть! Жулик! Ну, конечно, старый жулик!» И он помчался в другой пункт. В другом пункте был уже не приемщик, а приемщица. Она бросила кольцо на весы, такие точные весы. «Ну, конечно же, тот был жулик», — радостно подумал Лёва, — «даже не взвешивал». Приемщица, тщательно, без конца подталкивая нежную гирьку, взвешивала, потом щелкала на счетах. У Лёвы все сжалось и замерло внутри. «49 рублей, наконец, — сказала она. Он остолбенело стоял, держа перед собой кольцо, и оно тускнело на глазах. «О, Господи, медяшка!» — воскликнул он и в сердцах чуть не выбросил в урну. Но что-то вдруг, как эта неясная мысль остановила его, он увидел, как с любопытством смотрит на него приемщица из своего окошка, зажал кольцо в кулак, кулак засунул глубоко в карман и, резко повернувшись, быстро вышел. Узкое, длинное, пустое небо проспекта уходило вдаль. Ни одна птица не пересекла эту полосу, сколько он не смотрел. И именно почему-то хоть бы птица пролетела. Понял Лёва, что у него никого нет. Ни отца, ни друга. Почти счастье. Такое горе. Именно это чувство привело его. Ноги сами пришли. Случайно его бесцельный путь пролегал мимо и не заметил, как оказался в этом подъезде, на этой площадке, дернул на себя медную надраенную пуговицу. В глубине старинно звякнул колоколец. Дядя Митя открыл сразу, будто под дверью стоял небритый в шале без зубов. «Не дам», — сказал он через цепочку, — «в долг не дам». Лёва еще походил по магазинам, просто так, чтобы время шло, приглядывался к кольцам. Разбить витрину, попросить показать, вырвать и бежать, бежать. Он успевал, прежде чем они спохватывались. Сердце его стучало над прилавком. Кольца все были очень дорогие, даже за 200-то не было. И откуда же у него хотя бы и 200? А кольца действительно в основном стоили 500 и дороже. Фаина была права, Фаина правильно лгала. Вдруг неотчетливая та мысль, по которой он кольцо все-таки не выбросил, как-то вывернулась в ее мозгу и стала такой ясной, что Лёва чуть не подпрыгнул, во всяком случае воскликнул нечто невнятное, вроде «О-ля-ля!». Какая-то злость и даже торжество шевельнулось в нем. Когда он пришел к Фаине, идея уже настолько владела им, что он не мог затягивать игру, придумывать какую-то мерку, которую должен снимать с ее безымянного пальца, а прям приступил к делу, уже не заботясь о том, чтобы все было правдоподобно. Он все еще ощущал непонятную, непривычную в себе силу и злость. «Дай мне свою руку», — сказал он Фаине. Фаина несколько удивилась непривычному его тону, но как-то сразу подчинившись, руку дала. «Закрой глаза», — приказал он. «Ой, миленький», — вдруг догадалась Фаина, — «неужели?» И она бросилась ему на шею. «Но как же ты смог?» «Закрой глаза», — повторил он, — «и не смей открывать, пока я не скажу». «Хорошо», — покорно согласилась она. «На каком пальце ты его носишь?» — спросил Лёва, вдруг сообразив, что этого-то он не помнит. Фаина отогнула безымянный. Кольцо наделось легко, как того и следовало ожидать. «Теперь можешь открывать», — сказал Лёва. Он все еще держал ее руку в своих так, что кольца не было видно. «Ой, Лёва, в самый раз!» — восклицала Фаина, блаженно пошевеливая в его руке пальцем. Никогда Лёва не видел у Фаины такого самозабвенного, такого счастливого лица. Она подпрыгнула поцеловать его и попала как-то неловко мимо ни то в нос, ни то в глаз, ни то в лоб. Лёва почти ненавидел ее. «В самый раз!» — воскликнула она, и Лёва отнял руку. «Как ты сумел?» Фаина осеклась, вглядываясь в кольцо. Такого лица, пожалуй, Лёва тоже никогда у Фаины не видел. Огромное расстояние пролегало между первым и вторым лицом. Оно было преодолено мгновенно, со скоростью того света, который пробежал по нему. «Где ты достал это кольцо?» — спросила Фаина другим голосом. «Купил», — спокойно сказал Лёва. «Где?» — «С рук», — сказал Лёва. «Это моё кольцо», — сказала Фаина. «Не может быть», — сказал Лёва, леденее от неизвестного ему удовлетворения. «Мое. Я знаю свое кольцо», — сказала Фаина. Жизнь, казалось, вовсе исчезла из ее лица. «Неужели ей так больно узнать, что это сделал я?» — почти удивился Лёва. Словно у нее ускользнула почва из-под ног, и она уже пошатнулась упасть. Такое было у нее лицо. «Оно не может быть твое. Сколько стоило твое?» — спросил Лёва. 500, — механически тускло отвечала Фаина. «А это я купил за 100, — сказал Лёва, — и то переплатил вдвое. А я потом оценил его, оно стоит на самом деле 50». Фаина молчала. «Не веришь? Пойдем проверим», — уже пережимал в своем торжестве Лёва. «Я не хочу», — сказала Фаина, и лицо ее даже слегка оживилось. «Я не хочу носить кольцо, которое уже кто-то носил». Лёва чуть растерялся. «С чего это ты взяла, что его кто-то носил?» «Это сразу видно». Лёва растерялся еще больше. «Ты бы сама походила по магазинам, увидела бы, что дешевых колец вовсе нет. Откуда бы я взял такие деньги? Мне еще повезло, что я на это-то натолкнулся». «Все равно я не буду носить чужое кольцо», — настойчиво, еще более оживая и воодушевляясь, сказала Фаина. «Новое я бы надела, потому что это было бы твое кольцо от тебя, а это нет». И Фаина стянула кольцо с пальца и протянула Леве, отсутствующий на него глядя. Лёва потупился, цепенел, с силой сжимал кольцо, словно бы желал раздавить его. И опять что-то спасительно вспыхнуло в его мозгу, он не успел даже четко понять, что. «Ах так!» — вдруг вскричал Лёва. «Ну так мне оно тоже не нужно. Никому оно не нужно». И он размахнулся с неестественной силой и подбежал к окну. Рука его уже летела в замахе, он все сильнее сжимал кольцо, чувствуя, что никогда не сможет действительно его выбросить. Вдруг он почувствовал, как Фаина вцепилась в его руку, обернулся, взглянул высокомерно, что, мол, еще такое. Так он обернулся, все еще замирая от сладчайшей ненависти, столь заполнившей пространство горькой его страсти, поражаясь этому мгновенному равенству с колечком в занесенной руке. «Не надо», — сказала Фаина, — «отдай его мне», — сказала она тихо и покорно. И Лёва подавил облегченный вздох. Много позже, когда все, так сказать, быльем поросло, Лёва взглянула однажды на ее кольцо. Фаина теперь никогда не снимала его. И вдруг все ожило и завертелось перед его глазами, воскресло, и ощущение того вечера с Митишатьевым и всех последовавших дней. Так сильно, так точно это ощущение вспомнилось, как бывает иногда от забытого запаха или музыки. Они ехали в стареньком трамвайчике на последней площадке по окраинному пустырю, и перед тем, как вдруг увидеть кольцо, Лёва долго смотрел на рельсы, убегающие из-под вагона в этот пустырь. Лёва вдруг все это так вспомнил, что не удержался и спросил, а они никогда с тех пор обоюдно не заводили разговор об истории с кольцом. А тут он спросил: «Слушай, Фаина, сколько стоило твое бывшее кольцо?» Скажи правду». Фаина удивленно, недоуменно на него взглянула. «Почему бывшая? Всегда это и было. Оно стоит 500 рублей». «Нет, оно стоит 50», — настойчиво сказал Лева. «Ну да», — сказала она, — «в новом масштабе цен оно стоит 50». Примечательно, что после этой истории с кольцом у них был, пожалуй, самый продолжительный и мирный период их отношений. «В настоящем-то смысле все науки, естественные», — подумал по этому поводу Лева, — «и филология». И, возможно, именно тогда отправился на поклон к деду. Впрочем, не придавая этому шагу столь уж большого значения.